Почувствуйте упругость вашей походки. Обратите внимание на сияние ваших глаз. Вот он, свет вашей личности. Востребуйте его. Энергия. Я здоров, я здорова и полон, полна энергии. Я знаю и заявляю, что мое тело – дружелюбная среда обитания. Я уважаю свое тело и хорошо обращаюсь с ним. Я связан, я связана с энергией Вселенной и пропускаю ее через себя. Я обладаю чудесной энергией. Я ослепительна. Я ослепителен. И полна, и полон жизни. Я живу. Представьте образ того, что вы действительно любите. Цветов, радуги, песни, вида спорта. Пусть этот образ будет с вами в те моменты, когда вы начинаете испытывать страх. Землетрясения, природные катаклизмы. Я нахожусь в гармонии с природой. Я это знаю и утверждаю для себя. Я люблю и одобряю себя. Все хорошо в моем мире. Я вдыхаю драгоценное изобильное дыхание жизни и позволяю своему телу, разуму и чувствам расслабиться. Нет необходимости бояться. Я в гармонии со всей жизнью, солнцем, ветрами, дождем, землей и движением земли. Сила, перемещающая землю, мой друг. Я в мире со стихиями. Силы природы – мои друзья. Я гибка, я гибок. Я восприимчив, я восприимчива. Я всегда защищен, я всегда защищена и в безопасности. Я знаю, ничто не может причинить мне вред. Я сплю, просыпаюсь и двигаюсь в полной безопасности. Не только я защищен, я защищена, но и мои друзья, семья и все, кого я люблю, также защищены. Я доверяю силе, создавшей меня, защищать меня всегда и при всех обстоятельствах. Мы создаем нашу собственную реальность, и я создаю для себя реальность единства и безопасности. Там, где я, всегда островок безопасности. Я в безопасности. Это всего лишь изменение. Я люблю и одобряю себя. Я доверяю себе. Все хорошо в моем мире. Сегодня очень волнующее время вашей жизни. Вы участвуете в изумительном приключении. И этот особенный процесс никогда больше не повторится для вас. Вечная жизнь. Я бесконечно путешествую по вечности. В бесконечности жизни все совершенно, целостно и завершено. Жизненный цикл также совершенен, целостен и завершен. Есть время начала, время роста, время существования, время увядания или истощения и время окончания. Все это части совершенства жизни. Мы ощущаем нормальность и естественность этого цикла, и хотя иногда он печалит нас, принимаем его и его ритмы. Иногда этот цикл неожиданно прерывается в середине. Мы потрясены и чувствуем угрозу. Кто-то умирает очень молодым, или что-то разбивается вдребезги. Часто мысли, создающие боль, напоминают нам о нашей смертности, и у нашего цикла есть конец. Проживем ли мы весь цикл, или нас также ждет преждевременный конец? Жизнь всегда меняется. Нет начала и нет конца. Только непрерывное циклическое повторение и переработка материи и опыта. Жизнь никогда не останавливается, не затухает, ибо каждое мгновение всегда новое и свежее. Каждый конец – это новое начало. Все ответы на все вопросы, которые вы собираетесь задать, находятся здесь, внутри вас. Каждый раз, когда вы говорите «я не знаю», вы закрываете дверь к вашей собственной мудрости. Расширение и сжатие. Я вдыхаю любовь и отдаюсь течению жизни. Вы расширяетесь или сжимаетесь? Когда вы расширяете круг своих мыслей, убеждений, всего, что окружает вас, любовь течет свободно. Когда вы сжимаетесь, вы воздвигаете стены и отгораживаетесь. Если вы напуганы, или вам угрожают, или вы чувствуете что-то неправильное, начинайте дышать. Дыхание раскрывает вас. Оно выпрямляет ваш позвоночник. Оно раскрывает вашу грудь. Оно дает вашему сердцу возможность расшириться. Дыханием вы разрушаете барьеры и начинаете раскрываться. Это начальная точка. Вместо того, чтобы впадать в панику, глубоко вздохните несколько раз и спросите себя: «Я хочу сжиматься» или «Я хочу расширяться». Это новый день. Заново начинайте предъявлять права на все блага и создавать все хорошее. Выражение. Я выражаю свое истинное «я». Я вижу себя осознающей свое единство с присутствием и силой Бога. Я всегда сознаю силу Бога в себе, как источник всех моих желаний. Я вижу себя уверенно призывающей это присутствие для удовлетворения всех моих потребностей. Я безоговорочно люблю все выражения Бога, понимая их истину. Я иду по жизни в счастливом содружестве с моим божественным «Я» и радостно выражаю доброту, которой являюсь. Моя мудрость и понимание моральной силы увеличиваются, и я с каждым днем все более полно выражаю внутреннюю красоту и силу моего истинного «Я». Божественный порядок всегда присутствует в моем жизненном опыте. И у меня достаточно времени, чтобы сделать свой выбор. Я выражаю мудрость, понимание и любовь во всех взаимоотношениях с другими людьми. И Бог руководит моими словами. Я вижу, как полно выражение моего духовного богатства, богатство, которое я использую во благо в моем мире. Я вижу, как выражается созидательная энергия духа в моей работе. Я легко, с глубоким пониманием и мудростью пишу и произношу слова правды. Интересные, возвышающие мысли текут через мое сознание и радостно выражаются, и я следую за полученными идеями, полностью притворяя их в жизнь. Именно так все и есть.